Эпилог. Ваня. Конец июня. «Все, мы дома», — отписываюсь своей монашечке во втором часу ночи, упав, не раздеваясь, на нашу кровать и пихнув в бок уже успевшего захрапеть Гордея. Потолок немного качается от пары лишних стопок текилы, но тяжести нет. Я слишком взбудоражен для этого, ведь завтра моя последняя свадьба, как в шутку называет нашу выездную церемонию Лиза. И я, честно сказать, волнуюсь гораздо больше, чем в первый раз. Так как тогда я, по правде говоря, вообще мало что осознавал. Сплошь незнакомые люди вокруг, странная обстановочка, будто в историческом фильме. Традиции и обряды для меня лишь укрепляющие ощущение, что это все не совсем реально. Почти игра. Нет, в моменте, когда Лиза шла ко мне в церкви, меня пробрало до самого нутра. Да. Но, в общем, это было настолько скоропалительным решением, что его тяжести я не особо почувствовал. А вот если весь последний месяц мотаться с матерью и Лизой в поисках подходящей площадки, а между делом еще и заказывать кучу всякого дерьма от цветов до фотографа, то тогда хочешь не хочешь, а поверишь в происходящее. Мы планировали камерную церемонию, просто чтобы мои родители не обижались. Но в итоге у нас 80 гостей. Мы хотели не тратиться, но теперь у меня кредит на 500 000. Мы думали, что нам вообще ничего не надо. Но даже гребаный торт выбирали часа полтора. Я не знаю почему. Это все мама с Лизой. Скооперировались против меня и решили отгулять по полной. Ведь это, цитирую, «самый главный день в жизни любой девушки». И то, что по сути он уже был... Вообще мало кого здесь волнует. Честно, у меня от этой фразы уже дергается глаз. Но как монашечке отказать? Она внезапно в таком предвкушении, что мне на все ее хотелки оставалось только кивать. Ну и молиться, чтобы обошлось без второго кредита. Мальчишник я тоже до последнего вообще не планировал. Какой в нем смысл, если штамп в моем паспорте уже стоит с февраля? И даже перед Богом я за Лизу вписался. Но парни решили по-другому, вытащив меня в один из клубов Макса Колобова прямо накануне регистрации. В итоге было очень весело, не спорю, но практически все напились, а нам ехать на выкуп в 7 утра. Да, у нас еще и внезапно выкуп. Лиза думала, что из ее деревни никто не приедет, а приехала вся ее семья с еще дюжиной родственников. И все они забились в квартиру Домны Маркеловны, как селедки в банку, расстелив матрасы за отсутствием спальных мест прямо на полу, и забрали Лизу ночевать перед свадьбой к себе, чтобы утром я приехал и попытался ее забрать, как положено. Телефон в руке мигает принятым сообщением от Лизы. «Только ложимся. Гадали», — пишет. «О, а это разве не грешно?» — подкалываю ее. «Шуточки по поводу ее грехопадений — мои самые любимые». И то, как она при этом выразительно закатывает глаза, улыбаясь, я тоже очень люблю. Папа уже дрыхнет, а мы с Тоней и Снежаной, так и быть, готовы взять грех на душу, прилетает ответ от моей очень плохой монашечки. Ясно. Кот из дома, мыши в пляс. И что выпало? Улыбаясь, спрашиваю. В зеркале кто-то был. Мне показалось, что бесенок с рогами. Но Снежана сказала, что кучерявый, значит, ты. И бояться нечего, — отвечает. И вот не поймешь, шутит или нет. Так, давай-ка без рогов, — напрягаюсь я и почти слышу, как она по ту сторону экрана смеется. Не пишет больше ничего. Решаю прощаться. Я тебя люблю, монашечка. До завтра. Печатает в ответ, но не приходит. Потом опять печатает. Вань, а мы после этой свадьбы предохраняться будем? После паузы прилетает мне от нее. Внезапно. Читаю, и на коже моментально выступает испарина. В душный жар бросает с разбегу. Этот вопрос вообще к чему? Мы вроде обсудили же все, что пока рано прямо вот планировать, а предохраняться... Да мы и так на отвали предохраняемся. Точнее, на успей достать. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Так что... Сглотнув, печатаю предательски задрожавшими пальцами. «Думаешь, надо уже целенаправленно детей?» «Я не думаю, я тебя спрашиваю, Вань», — отвечает. Кусаю нижнюю губу, обмозговывая, что написать на это. Шестым чувством улавливаю, что сейчас ступаю по тонкому льду и могу в любой момент провалиться, но не совсем понимаю толком, откуда именно грозит опасность. Я думаю, что пусть все будет, как было. Медленно пишу в итоге, взвешивая каждую букву. «Ок», — коротко отбивает. И все. Больше ничего. Даже ни одной улыбочки, а Лиза — большая любительница их ставить. Чувство, что наорала и в другую комнату психанув ушла. Или я накручиваю. Черт, ничего не понимаю. Лежу на спине, уставившись в потолок и прижав к груди телефон. Рядом храпит Гордей, мешая думать. Слышно, как в гостиной тихо ржут Эмиль и Богдан, не желающие засыпать. У меня тоже дома половина парней с мальчишника, чтобы утром на выкуп сразу вместе поехать. И вроде бы отлично все, но меня липким неприятным осадочком теперь скребет. Прикрываю глаза и представляю Лизу мамой. Это просто. Она легко и с удовольствием нянчится с детьми, куда бы мы ни пришли. Недаром фактически заменяла маму младшим, когда их мать умерла, а Снежана у отца еще не появилась. В своем воображении я вижу, как Лиза мягко улыбается, как качает, напевая тихо, какой свет от нее идет, и думаю, вот я дурак. Ну, конечно, я хочу, и мы все сможем. Жилье, работа, машина, да у нас вообще все есть. У меня хороший оклад сейчас в фонде отца Гордея. Помимо этого есть вложенные деньги, которые я просто не захотел вынимать с биржи, решив, что кредит мне выгодней. Лизу взяли в НИИ по протекции Пал Палыча практически на самой сдаче диплома. Там, конечно, слезы пока, зато полная социалка. И главное, у нас есть любовь. А все остальное, оно само как-то складывается по кирпичику. И это самый естественный следующий шаг. Смахиваю блокировку с потухшего экрана и набираю своей монашечке. Я тут подумал, если мне решать, то я хочу ребенка. От тебя. Строчу, ощущая мощные адреналиновые приливы, прокатывающиеся по телу. Черт, руки дрожат, в горле сухо. Если она сейчас напишет, что она как раз думает подождать, и я ее не так понял, я ее прибью. Я тут только всей душой решился. Прочитано. Пауза. Жду, не дыша. А потом, вместо слов, мне приходит фото с положительным тестом.